Глава 21. Еще несколько дней пролетели в хлопотах. Тимур закупил уйму продуктов, забив холодильник под завязку. «Дядя Тимур, ты уезжаешь на полгода? Зачем нам так много всего?» Удивился Тёма, разглядывая связки сосисок, упаковки яиц, мясо, масло и прочие продукты. «Нет», — рассмеялся мужчина. «Так надолго я вас не оставлю. Просто не хочу переживать, что дома чего-то не хватает». «Тут народ и солдат продуктов», — улыбнулась Даша. Я вытаскивала овощи, раскладывая их в коробки. Больше они никуда не вмещались. Придется спустить их в погреб. За день постирала вещи Тимура, собрала необходимую мелочевку ему в рюкзак. Затопила баню, приготовила на ужин запеченную курочку. Старалась этим отблагодарить нашего спасителя и вместе с тем занять свои мысли. Чем ближе был отъезд Тимура, тем беспокойнее мне становилось на душе. Я успокаивала себя тем, что никто не сможет разыскать нас в такой глуши, но на сердце было тревожно. Интуиция просто вопила о грозящей опасности. Или просто снова разыгралось мое воображение. Долгое время мне пришлось жить в постоянном страхе, а избавиться от этого чувства не так-то просто. «О!» — Тимур оценил старание. «Кажется, будто ты рада моему отъезду», — потрунивал он надо мной. «На самом деле, мне до жути страшно снова оставаться одной». «Мама, ты же не одна! Я с тобой и тетя Даша!» Тёма обнял меня. «Знаю, сыночка, знаю. Это просто пустые страхи. Так бывает». Погладила его по голове. «Теперь давайте ужинать». «Я сделаю засов на ворота», — сказал Тимур, жуя кусок курицы. «Засов прочный, даже осаду выдержит. Завтра к обеду у меня вылет. Постараюсь вернуться при первой же возможности. Теперь доказательств мне хватит, чтобы удивить столицу преступлениями Матвея и его компании». «Нам не расскажешь?» — спросила я. «Нет, и дело не только в моих закоренелых суевериях. Чем меньше вы знаете, тем для вас безопаснее. Уверен, Матвею не разыскать тебя здесь, но лучше исключить любой фактор риска». «А если Надежда, та медсестра, расскажет о тебе?» Заразилась моей тревогой Даша. «И что она выдаст? Имя я ей назвал Липовая. Опишет внешность? Она у меня самая заурядная. Таких мужчин полон любой город. А особых примет ей разглядеть не удалось». «Это каких же?» спросила я, удивившись нотке ревности в своем голосе. «Ну, например, шрам от аппендицита, родинки всякие», заулыбался Тимур, подмигнув мне. Я невольно покраснела, опустив глаза к тарелке и сосредоточенно жуя. Даша усмехнулась, переведя взгляд с меня на довольного Тимура. С утра, когда я встала, новенький засов красовался на воротах. Мощный, надежный. «Мне пора ехать». Тимур плескался под висящим на дереве умывальником, смывая пыль и стружку. «Надо еще до аэропорта доехать, аж другой город». «Я собрала сумку. Сейчас только сложу те вещи, что стирала. Подожди немного». «Да и мне одеться надо», — поспешил за мной Тимур. Проснулись Даша и Тёма. Завтрак прошел скомканно, все немного нервничали. Вещи валились у меня из рук, когда я стала собирать рюкзак. «Ира». Я обернулась, Тимур стоял, облокотившись на стену, внимательно наблюдая за мной. «Если ты так боишься, то, может, лучше мне остаться? Правда, тогда расследование займет больше времени. Лишняя фора для Матвея». «Нет, все хорошо», — тряхнула головой. «Переживаю, это точно, но все лишь моя паранойя. Уверена, мы будем в порядке». Я сама так не считала, но мне не хотелось мешать работе Тимура и стопорить расследование, тем более, когда оно вышло на финишную прямую. «Точно? По тебе не скажешь». Мужчина подошел ближе, приподнял за подбородок мою голову, заглянул в глаза. «Одно лишь слово, и я останусь». «Поезжай», — вздохнула, отводя взгляд. «Хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Не могу больше жить, опасаясь собственной тени». Вот увидишь, вернусь быстрее, чем ты ожидаешь. Я и так затянул эту историю. Прошел почти месяц. Не просто было раздобыть подноготную твоего муженька. Улыбнулся Тимур. Не называй его так. Поморщилась я. Он для меня давно стал чужим. Ты увидишь Матвея за решеткой, и страхи отступят. Придется научиться жить заново, доверять, избавиться от тревоги и панических настроений. Будет непросто, но я рядом, ты больше не одна. Сердце захлестнула волна тепла и благодарности. Поддавшись порыву, я шагнула к Тимуру и обняла его. Он же гладил меня по волосам. Впервые я не боялась близости мужского тела, наслаждаясь терпким запахом одеколона и полевых трав. «Я буду тебя ждать», — шепнула чуть слышно. «Вернусь при первой же возможности. А теперь мне пора». Отступила на шаг, вглядываясь в знакомые черты и замечая, что тонкие морщинки пролегли от глаз и крыльев носа. Признак усталости и эмоционального напряжения. Тимур так вымотался за это время, а я все о себе переживаю. «Не бойся за нас, все будет в полном порядке», — улыбнулась мужчине. «Другое дело», — усмехнулся он. «Теперь поеду со спокойной душой». Старый мотоцикл рычал, увозя Тимура, оставляя над дорогой пыльный шлейф. Мы стояли у ворот, глядя ему вслед. «Как думаешь, у него получится?» — спросила Даша. — Иначе и быть не может, — кивнула я, веря в это всей душой. Интерлюдия. Светлана зажмурилась, преодолевая приступ тошноты. Затылок ныл тупой болью. Она пыталась пошевелиться. Руки и ноги оказались связанными сзади. Только сейчас женщина ощутила, насколько они затекли и онемели. Хлопнула дверь, где-то совсем близко. Света открыла глаза. Все расплывалось перед ней в полумраке. Где она? Как здесь оказалась? Воспоминания мелькнули в мыслях огненными стрелами, отозвавшись болью в голове. Она шла на рынок прикупить кое-какую одежду перед отъездом. По дороге домой кто-то ударил сзади по голове. Потом темнота. Женщина огляделась кругом. Она заперта в подвале, привязанная к стулу. Тут было почти пусто, не считая старого матраса, лежавшего на полу, и небольшого столика. Окна забраны решетками. Обстановка казалась смутно знакомой. Догадка утопила ее сознание в страхе. Это подвал в доме Стрельниковых. Самой ей здесь быть не довелось, но со слов Ирины Света хорошо представляла себе обстановку. Не хватало только громоздкого стеллажа. «Нет, не может быть», — в страхе прошептала женщина. Кожа покрылась липким холодным потом, сердце забилось так, что казалось, сейчас вырвется из груди. Ей конец. «Светлана, вы уже пришли в себя? Рад это видеть». В комнату вошел Матвей, улыбаясь. Женщина от страха не сразу поняла, что обращаются к ней, мотнула головой, что-то бессвязно промычала. Рот затянуло вязкой слюной. «Ой, только вот не надо этих драм. Константин не так уж и сильно вас приложил», — поморщился Стрельников. Следом в подвале показался Воробьев Сергей. За ним водитель Матвея. «Очнулась?» — ухмыльнулся друг хозяина. «Как я и говорил», — кивнул Стрельников. «Сейчас Светлана нам расскажет, куда и с кем увезла Ира моего сына. «Кончайте придуриваться!» Наклонился он к ней, похлопав по щеке. Мозг Светы заработал с лихорадочной скоростью. Номер Тимура они выведать не могли. Те пару сообщений, что отправила Светлана, она сразу удалила. Мама не знала ни о Тимуре, ни об Ирине. Но как вычислили ее саму? Она была слишком небрежна? Где прокололась? «Я не знаю, где они». Собственный голос показался Свете чужим. «Врешь!» — коротко бросил Сергей. «Светлана, дело вот в чем». Матвей небрежно махнул рукой, облокотившись о стену. «Костя не прочь подправить вам память, а потом мы передадим вас в руки полиции. Похищение ребенка — дело серьезное, а убийство его матери тем более. Или вы добровольно все рассказываете и отправляетесь во свояси, целое и невредимое. Они повесят на нее убийство, когда избавятся от Ирины. Что же делать? Паника затопила сознание, дыхание сбилось. «Тише, тише!» Матвей усмехнулся. «Спокойнее. Вам лишь надо все рассказать мне. Я позабочусь о своей семье». «Мне правда нечего вам рассказать. Я не знаю, где Ирина. Тот мужчина, что подобрал нас на дороге, отвез ее в травмпункт. Там мы и попрощались». Удар откинул ее голову назад. Перед глазами все заплясало, во рту появился солоноватый привкус крови. Над ней стоял Костя, злорадно скались. «Света, Света!» — покачал головой Матвей. «Я доверил вам самое ценное, своего сына. А вы не только не уберегли его, но и помогли сбежать моей душевнобольной жене. Мы знаем, что вы приехали в дом своей матери только на четвертый день после побега Ирины. Еще и выкрали мои документы. Добрая старушка была крайне огорчена вашим поведением», — сокрушенно вздохнул Стрельников. «Что вы с ней сделали?» — спросила женщина, глаза ее расширились от ужаса. «Мы? Ничего. К ней приехал следователь, расследующий похищение сына. Вы умны. Ни звонков, ни чужих номеров, ни сообщений. Да, мы проверили ваш телефон». Матвей в два шага преодолел расстояние между ними. «Только я все равно узнаю, как было на самом деле. По-хорошему ли, по-плохому, выбирать вам». Света смотрела в упор на Стрельникова, не сводя глаз. Рана на его лице была аккуратно зашита, но Ира, наверное, задела какие-то мышцы. Правая щека и глаз будто поплыли вниз. Жуткое зрелище. «Ладно», — сдалась женщина. «Я и в самом деле не знаю, где Ирина. Тот мужчина, он приезжий, турист, помог нам найти квартиру, хотел вызвать полицию, но Ирина отказалась. Сказала, что мы возвращались в город и по дороге на нас напали. Мужчина представился Павлом. Больше я его не видела. Ваша жена боялась довериться кому бы то ни было, боялась, что вы разыщете ее. Через пару дней ей удалось отыскать домик в деревне. Туда она и уехала. Я не смогу подсказать вам дорогу, не знаю названия этого места. Какая-то глухомань». Еще удар. В носу противно защипало. Переносицу пронзила острая боль. «Не надо!» — в отчаянии крикнула Света. «Я правда не знаю, клянусь!» «Показать можешь?» — рыкнул Матвей. «Нет, все проселочные дороги одинаковые, как и деревушки». «Чего ты с ней возишься?» — зевнул Сергей. «Заедем еще раз к ее старушке, только теперь не будем столь любезны». Взгляд мужчины стал жестоким. «Прошу вас, не нужно!» Струйки пота потекли по спине. «Я правда не знаю, но могу показать примерно». Боль и страх за мать перечеркнули остальные мысли, тревогу за Ирину и Тему. Она себе не простит, если с матерью что-то случится. Все по ее вине. Зачем она только ввязалась в эту дурную историю? «Костя, слышал?» Матвей уже шел к двери. «Готовь машину. Пусть Аделаида Рудольфовна приведет в порядок нашу гостью. Не стоит в таком виде бродить даже по деревне». «Тот мужик, как он выглядел?» Сергей подошел к Свете. Она описала Тимура, но про имя молчала. «Похож на того, кто выкрал Дашу из клиники. Сдается мне, твоя жена подыскала сообщника. Света, может, вам еще освежить память? Ничего не забыли нам рассказать?» «Нет, клянусь!» Слезы сбивали дыхание, нос заложило. С губы стекала кровавая струйка. «Это все, что знаю. Я потом уехала, и растем, и остались одни». «С ними не было молодой девушки?» «Нет, никого». «Брось!» — махнул рукой Матвей. «Даша пропала гораздо позже, сам знаешь. Сейчас мы разыщем Ирину, она-то нам все и расскажет».